يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله بارك الله فيكم братья Всевышний Аллах سبحانه وتعالى говорит в Коране كل نفس ذائقة الموت каждая душа вкусит смерть братья смерть никого не обходит стороной если бы она кого-то обошла бы стороной то она обошла бы самого почётного создания Всевышнего Аллаха А это пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Однако Всевышний Аллах, субхана ва тааля, сказал о пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи вассалям, «Иннака майитун ва иннаху майитун». Поистине ты умрешь, и они тоже умрут. Поэтому, братья, каждый из нас окажется когда-то на этом ложе. Однако каждый из нас, баракаллаху фикум, зная это, понимая это, будучи убежденным в этом, не должен просто так опускать руки. А должен готовиться к этому дню, потому что этот день придет неизбежно, братья. А готовиться к этому дню, то есть готовиться к тем вопросам, которые будут заданы, когда человека положат в могилу, когда уйдут те люди, которые похоронят его. Пророк, саллаллаху алейхи вассаляма, сообщил о том, что когда человека хоронят, и он слышит, как уходят те, которые его похоронили, приходят к нему два ангела, Мункар и Накир, и задают ему три вопроса, братья. Первый вопрос, кто твой Господь? То есть, кто тот, кому ты поклонялся, братья? Не думайте, что если на этом свете кто-то не поклонялся Аллаху, думает, что он там скажет, что я поклонялся Аллаху. Нет, братья, там ответ будет соответствовать действительности. Там человек будет отвечать точно так, как он жил на этом свете. И поэтому тот человек, который поклонялся одному Всевышнему Аллаху, тот ответит на этот вопрос, мой Господь Аллах. То есть тот, кому я поклонялся, Аллах, а не тот, а не Дунья, не этот свет, не деньги, не работа, не жена, братья, баракаллаху фикум. А тот, кто поклонялся Аллаху, тот ответит на этот вопрос. Второй вопрос, братья, будет, какая твоя религия? И тот человек, который жил в соответствии с религией ислам, братья с религией ислам, с которой пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, и на которой были его сподвижники, те, о ком сказал Всевышний Аллах, субхана ва тааля, «Фаин аману бимислима амантум бихи факадих тадау». Если они уверуют в то, во что уверовали вы, то есть пророк и его сахабы, тогда они идущие по прямому пути. И поэтому тот, кто поклонялся пророку, тот, кто поклонялся Аллаху, субхана ва тааля, строго в соответствии с сунной пророка, саллаллаху алейхи вассалям, и не в соответствии с какими-то новшествами, обычаями и так далее, тот человек ответит, мой Господь, а моя религия ислам. А тот же, который, братья, не поклонялся Аллаху, и тот, кто не жил в соответствии с исламом, с которым пришел Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, тот ответит, не знаю. Или же другой человек скажет, я слышал, что люди говорили что-то и говорил так же, как они. И последний вопрос, братья, баракаллаху фикум, кто твой пророк? То тот, за кем ты следовал. И если ты действительно жил в соответствии с аятом, где Всевышний Аллах говорит, «Лякад кана лякум фи расулилляхи усватун хасана». Вам в посланнике Аллаха был хороший пример. Либанкана ярджуля ахира. Для того, кто желал того света баракаллаху фикум. И поэтому человек, который жил в соответствии с тем, что пришел, с чем пришел пророк Мухаммад, тот ответит на вопрос, кто твой пророк, скажет мой пророк Мухаммад. А тот же, кто не жил в соответствии с этим, тот скажет, не знаю. И если, братья баракаллаху фикум, человек ответит на все вопросы правильно, Всевышний Аллах прикажет ангелам показать его место в аду, если бы он не ответил на эти вопросы, а затем прикажет сделать его могилу садом из садов рая. А тот же человек, который не ответит на эти вопросы, его ударят молотом. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, если этим молотом ударят о скалы земные, то они рассыпятся. И его могилу сделают ямой из ям адов, да обережет нас Всевышний Аллах, субхана ва тааля. Поэтому, братья, еще раз вас вам напоминаю, каждый из вас убежден, братья, и не обманывайте себя. Не надо думать, что я буду нашему любимому брату Нариману. Считаем его, что он умер единобожником на сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И просим его укрепить в этих вопросах. Братья, он умер молодым, ему не было ни 80, ни 90 лет. Многие из вас уже старше Наримана. И кому есть гарантия, братья, что он еще будет сколько-то жить? Поэтому, братья, пусть каждый из нас задумается, на каких он убеждениях, правильно ли у него религия, правильно ли его акида, правильно ли его убеждение, соответствует ли его поклонению пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. Поистине Всевышний Аллах не принимает никакого поклонения, если оно не соответствует двум условиям, а это искренность и соответствие сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Поэтому, братья, пусть каждый из нас готовится. И последнее, братья, из сунны пророка, саллаллаху алейхи вассалям, чтобы каждый сейчас из нас отдельно повернулся в сторону Кибли, оставив могилу Наримана за своей спиной, и обратился к Всевышнему Аллаху, субхану атали, чтобы Всевышний Аллах проявил ему милость и укрепил его при этих вопросах. Баракаллаху фикум, хаза валлаху аля валям, субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ля илях лянта, астагфируку ва атубу илайк, ва джазакум аллаху хайран.